Глава 10. Шлем. «С минуты на минуту», — объявила Криспи, постучав по шлему. «Фрэнс, с минуты на минуту будет здесь!» Продюсер Патриция нетерпеливо топнула ногой. «Криспи, хватит стучать по шлему. Из-за этого у тебя камера качается, а у нас прямой эфир, между прочим. Фрэн не придет. И прошу тебя, прекрати бормотать «война, война!»» Криспи уставилась на дверь своими крошечными глазками. «Она придет», — повторила страшненькая фея себе под нос. «Я знаю, Фрэн». «Паучьи лапки по таракановым соусам! Вон отсюда, Криспи! Я сама буду снимать!» Криспи спрыгнула со своего креслица, похожего на режиссерское, и, опустив голову, поплелась к выходу. В дверях она обернулась. «Что, правда? Ты же продюсер, Патриция!» Патриция наклонилась и, оказавшись нос к носу с Криспи, рявкнула. «Правда!» И Криспи вышла из студии, а Сверцание тем временем с наслаждением разглядывала свои зубки, отражавшиеся в блестящем холодильнике. «Обожаю зубы! Просто обожаю!» сказала фея совершенства на удивление грубым голосом. «Новости, Сереброка! Метлы больше не нужны. У нас отличные вести. Пегги Пигвигл снова запустила Водосточный экспресс, и теперь можно легко путешествовать по всему Водостоку. Поезд будет курсировать по старому маршруту. От Волшебной вершины через башни, Проливуд, Доки, Гламбург и Слягден до Сереброка. Далее экспресс огибает негодные земли и возвращается в Сереброк. На станции Гламбург откроются магазины. Также там установят автоматы с напитками из Клаттербакса и джемом от Мэвис. Джем теперь продается в банках в виде кошек, несмотря на то, что некоторые высмеивали эту замечательную идею. Сам Водосточный экспресс и пути для него были спроектированы инженером Люсиндой Банч, прославившейся своей манерой все записывать и любимой фразой «Разогнать можно что угодно». Во времена Силии Крейфиш экспресс отменили. Злая королева не хотела, чтобы ведьмы из разных частей Водостока общались между собой. И вот теперь мы снова можем общаться. По словам Пегги Пигвигл и ее советницы Фелисити Бет, официально экспресс запустят завтра утром. Непременно прокатитесь на Водосточном экспрессе. Вам не придется платить ни стокеля. Поездка совершенно бесплатная. Важное сообщение от магазина Зонни Тик. Знаете, когда вы размахиваете зонтиком, кто-нибудь обязательно крикнет: «Осторожнее, ты мне глаз выколешь!» Так вот. Оказалось, это не пустые слова, особенно если зонтик стальной. Просим прощения у Изабеллы Тат. Объявление. Требуется проверенный рецепт зелья для восстановления глаза или просто глаз целиком. Обращаться к Изабелле Тат. Адрес: Водосток, город Сереброк, Петлючая улица, дом 47.